Повсюду были разноцветные маски. Пары танцевали, дети играли, женщины болтали. А потом у нее перехватило дыхание при виде знакомых изумрудных глаз. Он надел черную маску и накинул капюшон. Но не было никаких сомнений, что он, Ник, смотрел прямо на нее, стоя у края толпы по левую сторону. Он наклонил голову, приглашая следовать за ним, и затем повернулся, чтобы уйти. Фейт посмотрела на друзей, все еще поглощенных представлением. Джейкон небрежно положил руку на талию Марлоу. «Я схожу за вином. Вам что-нибудь принести?» — спросила она. Марлоу отвлеклась от шоу и посмотрела на нее. «Нет, спасибо. Встретимся здесь?» Она кивнула и поспешила протиснуться через растущую толпу. Выбравшись и отойдя подальше, Фейт огляделась, но Ника нигде не было видно. Выше по холму. По его голосу в своей голове она поняла, что он должен быть рядом и наблюдать за ней, чтобы передать эту мысль. Она завертела головой по сторонам и увидела его, стоявшего на вершине. Ник тут же повернулся и двинулся дальше к лесу. Она ускорила шаг, чтобы догнать его, пробираясь через прохожих и уворачиваясь от бегающих мимо детей. Они продолжали идти, пока шум не стих, и гуляки перестали попадаться на пути. Ник остановился перед лесом и прислонился к дереву, небрежно скрестив руки на груди. «Выглядишь неспокойной, словно кого-то ищешь», — вместо приветствия сказал он, когда она догнала его. Фейт фыркнула. «Не льсти себе!» Но покраснела, и он многозначительно усмехнулся. Отчаянно желая сменить тему, она спросила. «Ты сегодня не в патруле?» Заметив под плащом его обычную одежду, он не собирался задерживаться. Ник ответил не сразу, скользнув по ней взглядом. «Нет», — наконец ответил он. Поджав губы, она уже собиралась струсить, но вдруг выпалила. «Прости», — и продолжила, заметив его удивленный взгляд. «Я пыталась пробиться в твой разум и перешла черту. И прошу прощения за это», — неловко закончила она, поправляя маску, так как кожа под ней вспотела. Он засмеялся, и она уставилась на него. «И сколько бессонных ночей ты промучилась от этой мысли?» — поддразнил он. «Ни одной. Просто решила, что будет вежливо извиниться. Придурок!» Она развернулась, собираясь уйти, но его голос остановил ее. «Подожди». Она замерла, стоя к нему спиной. «Ты действительно пыталась перейти черту, но безуспешно. Понимаю, почему ты хотела это сделать, но, клянусь, Фейт, я не имею никакого отношения к смерти этой женщины и предотвратил бы ее, если бы мог», — искренне сказал он. Фейт медленно повернулась к нему. Она никак не ожидала извинений и не смогла скрыть удивления. Выражение его лица говорило о многом. Ему действительно было жаль, а все это время она мучила себя за то, что натворила, и жаждала искупить вину. «Ты не такой, как остальные, Ник», — тихо сказала она. Его губы скривились. «Не знаю, правда ли это». «Я знаю». От его выразительного взгляда сердце забилось быстрее. Она отвела глаза и прочистила горло. «Что ты здесь делаешь сегодня?» — спросила она первое, что пришло на ум. «Разве мне нельзя насладиться праздником наравне со всеми?» Она не хотела указывать, что его обычная одежда, не считая маски, наводила на мысль, что он не просто очередной гуляка. «Если ты проделал весь этот путь ради извинений, считай, что я польщена». В его глазах заплясали озорные огоньки. «Может, и так». Он сделал паузу, снова оглядывая ее с нарочитой медлительностью. «И будь прокляты все духи! Этот взгляд будоражил воображение!» А может, просто пришел посмотреть, какие великолепные зрелища предлагает внешний город? Она не стала избегать его пристального взгляда, вздернув подбородок. «И как тебе, по сравнению с вашим шикарным внутренним городом?» Его улыбка стала шире, глаза вспыхнули. Он выпрямился и подошел к ней так близко, что она могла сделать последний, смелый шаг и сократить расстояние между их телами. А когда наклонил голову ближе, его теплое дыхание на ее шее послало волны желания вниз по спине, чтобы разлиться внизу живота. «Думаю, мне гораздо больше нравится здешнее зрелище», — сказал он, и каждое слово чудесным образом отдавалось вибрации на ее коже. Фейт пришлось затаить дыхание, когда она почувствовала, как его пальцы медленно скользят по перьям лифа, двигаясь прямо между грудей, чтобы остановиться на животе. «Очень уместно», — тихо пробормотал он. Она не поняла, что он имеет в виду, а может, ей было все равно в этот момент, когда его губы замерли у ее уха. Она слышала в них шепот поцелуя и так отчаянно жаждала его прикосновений, что едва держала себя в руках. Затем он быстро отступил с лукавой улыбкой на губах. Должно быть, она выглядела такой же ошеломленной, как и чувствовала себя. Он сунул руки в карманы, с удовольствием наблюдая, как она пытается привести в порядок мысли и успокоить бешеное сердцебиение. «Твои друзья, наверное, уже гадают, куда ты пропала?» — невинно произнес он. Она раскрыла рот, пытаясь что-то возразить, но, когда ничего не вышло, смогла пробормотать только «мерзавец». А потом резко повернулась и зашагала обратно вниз по холмам, сопровождаемая эхом его смеха. Фейт остановилась у ларька, чтобы купить стакан вина, прежде чем вернуться к друзьям. Джейкон и Марлоу стояли неподалеку от толпы перед огненным шоу, смеясь и болтая друг с другом. И ей даже захотелось не нарушать момент их беззаботной радости. Но все же она поспешила к ним. «Простите, очередь была длинной», — сказала она, тяжело дыша. «Ты немного пропустила. Теперь мы собираемся посмотреть выступление других фокусников», — радостно объявила Марлоу. Фейт закатила глаза. «Но ты ведь знаешь, что это не настоящая магия», — пошутила она. «Только фейри обладали магией, и обычно они ограничивались одной способностью. А эти волшебники были лишь хитрыми обманщиками людьми». «Не будь такой занудой», — проворчала Марлоу, хватая ее за руку и утаскивая следом за собой. Они пробыли на празднике еще час, слоняясь по лавочкам и развлекательным местам, пока не устали от яркого света и шума. Спускаясь с холмов, они сняли маски, и Фейт застонала от свежего ветерка, обдувавшего лицо там, где материал прилипал ко лбу и носу. По пути в хижину на улицах стало тише. Они уже собирались завернуть за последний угол, когда в поле зрения появились четыре фигуры, похожие на темные надвигающиеся тени. У Фейт не было даже секунды, чтобы среагировать, прежде чем самый крупный мужчина схватил ее и потащил по темному переулку, зажав рот рукой. Она с ужасом увидела, как второй громила точно так же схватил Марлоу, в то время как двое других держали отбивающегося Джейкона. Когда все они скрылись в переулке, ее швырнули к стене. По спине разлилась боль, и в глазах заплясали искры от удара по голове. Когда зрение вернулось, она к своему абсолютному ужасу узнала каждого из них. Перед ней стояли мужчины, с которыми она сражалась и которых победила в пещере. Они вычислили, кем она была на самом деле, и теперь собирались отомстить за свое унижение и позор. И ее друзья тоже пострадают. Тот, кого она одолела в первую ночь, держал ее. «Думаешь, мы бы не нашли тебя, золотоглазая тень?» Он был так близко, что она чувствовала его дыхание, когда мужчина выплюнул слова ей в лицо. Она была безоружна, как и друзья, и не видела никакого выхода из столь трудного положения. По крайней мере, не со спутниками. Громилы могут убить ее прямо здесь, и никто их не остановит. Но Фейт боялась не за себя, а с леденящим сердце ужасом смотрела на друзей. «Это касается только нас. Отпусти их!» — процедила она сквозь зубы. Марлоу плакала и билась в истерике в объятиях высокого, крепко сложенного мужчины, ее второго противника. А Джейкон так отчаянно сопротивлялся, что двое других уже несколько раз ударили его, пытаясь заставить замолчать. У него кровоточила губа, а над бровью красовался порез. Фейт пришла в ярость и перевела взгляд обратно на подонка, державшего ее. «Теперь еще обиднее, когда ты увидел девушку, победившую тебя под маской, а?» — поддразнила она. «Все что угодно, лишь бы отвлечь их внимание от Марлоу и Джейкона. Я с огромным удовольствием разделалась со всеми вами», — она надменно рассмеялась. «А ты не можешь смириться с тем, что я сорвала с тебя личину и выставила таким, какой ты есть на самом деле, трусом!» Его лицо исказилось от нечеловеческой ярости, и он снова прижал ее к стене, прежде чем ударить кулаком в живот. У нее перехватило дыхание, но прежде чем она успела согнуться пополам от боли, он сильнее схватил ее за горло. «Уже не такая смелая», — усмехнулся он. «Ты ничто без своих трюков с мечом!» Фейт вцепилась в его руки, когда он начал перекрывать дыхание. Горло горело. В ушах громко пульсировала кровь. Она едва слышала шум борьбы Джейкона с остальными. А потом леденящий душу крик Марлоу отозвался в теле волной дикой паники. Она была совершенно беспомощна перед его каменной хваткой и умрет прямо здесь, в его руках, через несколько коротких минут. Она подвела их. Воздух внезапно хлынул в горло, когда громилу оторвали от нее. Фейт упала на четвереньки, хватая ртом воздух, чтобы легкие снова наполнились кислородом. Она дала себе всего несколько секунд, пока не прошло головокружение и не прояснилось зрение, прежде чем подняла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть знакомого темноволосого Фейри, вырубающего последнего мужчину. Все они лежали без сознания или мертвые, там, где стояли всего мгновение назад. Она даже не успела подумать, как Ник добрался сюда или сумел найти ее как раз вовремя. До нее донеслись истерические крики Марлоу, и она посмотрела на девушку, склонившуюся над Джейконом, и тут увидела торчащий из его живота нож, и мир остановился. Секунду она с ужасом смотрела на него, прежде чем вскочить на ноги и снова упасть перед ним на колени, дрожа от потрясения. Его дыхание было очень слабым и затрудненным, но он еще был в сознании, и когда посмотрел ей в глаза, в них читался лишь слепой страх. Она не могла говорить, не могла пошевелиться и не знала, что делать. Первым заговорил Ник. «Нужно затащить его внутрь. Вы далеко живете?» Его голос был спокойным и четким, как у воина на поле боя, обращающегося к своим товарищам. Она смогла лишь рассеянно помотать головой. Сильные руки схватили ее, поднимая на ноги. Она попыталась сопротивляться и снова упасть возле Джейкона, но Ник уже был рядом, подсунув руку ему под спину и помогая встать. «Не трогай лезвие», — твердо сказал он. Джейкон держался за живот возле погруженного по рукоятку ножа. Фейт могла только смотреть, парализованная эмоциями, в то время как Марлоу тихо плакала. «Фейт, нужно уходить сейчас же!» — прорычал Ник. При этих словах она снова пришла в себя. «Нужно действовать быстро. От этого зависела жизнь Джейкона. На счету была каждая секунда». Она коротко кивнула и выбежала из переулка, проверив, все ли чисто, прежде чем жестом позвать их следовать. Ник поддерживал Джейкона, одной рукой обхватив его за талию, другой держа руку Джейкона у себя на плече. Друг был таким бледным и вялым, что Фейт чуть не упала в обморок от этого зрелища. Но она должна была сохранять спокойствие, по крайней мере до тех пор, пока они не окажутся внутри и не обработают рану. К счастью, они добрались быстро, не встретив на пути ни одной живой души. Ворвавшись в деревянную дверь, Ник положил Джейкона на кухонный стол. Марлоу немедленно бросилась на кухню за полотенцами и тазом с водой. Фейт, не задумываясь, разорвала его рубашку, чтобы лучше рассмотреть рану, и отшатнулась. Там было столько крови, слишком много. Смертельный страх сковал тело. Он не выживет, если они немедленно не остановят кровотечение. А если получится, останется только молиться духом, чтобы кинжал не задел жизненно важные органы. Она встретилась взглядом с Ником, но ей не нужно было читать его мысли, чтобы понять, о чем он думает. Шансы были невероятно малы. Подошла Марлоу и начала обматывать лезвие полотенцем. Затем она обхватила рукоять, чтобы вытащить нож. Когда Ник схватил ее за запястье, девушка бросила на него убийственный взгляд. «Кровотечение только усилится, если вытащить нож», — пояснил Ник. «Но мы не можем оставить его там!» — закричала она. Джейкон лежал слишком тихо, и Фейт посмотрела на него. Он был так бледен, что она приняла бы его за мертвеца, если бы не дрожащие веки. Он застонал от боли. «Ты не умрешь сегодня, Джейкон Килнайт! Слышишь?» — решительно сказала она. Он не ответил, и ее паника нарастала. Фейт посмотрела на Ника в ожидании приказа, словно Фейри знал, что делать. Но его лицо было мрачным. Он знал, что после такой раны у смертного мужчины нет пути назад. И осознание этого факта сломало что-то внутри нее. «Сделай что-нибудь!» — закричала она. «Фейт, я...» Он не договорил то, что она и так знала. Ничего нельзя было сделать. Именно тогда слабый луч надежды зажегся от вспышки воспоминания. Глаза Фейт расширились, она вскинула голову и повернулась к Марлоу. «Послушай меня, не дай ему умереть. Не разрешай спать и замедли кровотечение, насколько возможно, пока я не вернусь», — со сдержанным спокойствием произнесла она. Марлоу со всхлипом кивнула и склонилась над Джейконом, прижимая больше полотенец к ране. А Фейт, не теряя ни секунды, бросилась к шкафчикам и разбросала все на своем пути, пока не нашла то, что искала. «Фейт, что ты делаешь?» — спросил Ник. Она не стала тратить на него драгоценное время и, схватив бутылек, выскочила на улицу, не сказав ни слова. Ее не волновало, что белое платье теперь заляпано багровыми пятнами, и что подумает случайный прохожий об этом ужасном зрелище, когда она промчится мимо. Она задрала юбки до середины бедер и побежала так быстро, как только могла, сосредоточившись на дыхании, и жжение в легких исчезло. Фейт выбрала самый безлюдный путь, избегая участников торжества, пока неслась вверх по холмам, и не остановилась ни на секунду, когда добралась до леса. Ветки цеплялись за лодыжки, но она не чувствовала боли. И когда, наконец, показалась поляна у водопада, вздохнула с облегчением и упала на колени у кромки воды —